юный барабанщик. Среди наших друзей и друзей нашего прихода много людей замечательных, интересных, самобытных. Вот, например, руководители двух детских лагерей отдыха, ныне называются ДОЦ. Примечание. ДОЦ – детский оздоровительный центр. Конец примечания. Об одном из них – талантливом воспитателе и организаторе, мастере ландшафтного дизайна и собирателе древностей, о добром, веселом и умном человеке Игоре Копылове я писал уже не раз. Сейчас же хочу сказать несколько слов о директоре ДОЦа турбинного завода «Заря-Маш-Проект» на Воложской косе Владимире Федоровиче Олейнике. Талант общения как со взрослыми, так и с детьми, неуемная энергия, хозяйственная смекалка и, опять же, отличные способности организатора сделали его в своей сфере незаменимым. Собственно-то их, Игоря и Володи, детские лагеря были постоянными конкурентами на звании лучших в области. Нужно сказать, что Владимир Федорович, будучи руководителем достаточно крупного хозяйства, постоянно оказывал нам, приходу и детскому дому, разнообразную помощь. Работниками, инвентарем, мало ли чего списанного бывает на базах отдыха, советом. А еще более, своими связями. Его знают сотни людей, уважают и идут навстречу, когда нужно в чем-то посодействовать. Перечислять его добрые дела можно бесконечно. Я же расскажу об одном эпизоде нашего общения. Вторая половина 90-х. В лагере пересмена. 3 дня между отбытием детей и заездом следующей группы. Володя приглашает нас с Аллой приехать к нему на денек. Мы выбираемся. Общение с Володей для нас всегда радость. Веселый, энергичный, с замечательно выразительным лицом, он встречает нас на въезде в лагерь. Рядом, в нескольких метрах от среза воды, маленький гостевой домик, комната на 2 койки и веранда. Нас уже ждет традиционная уха, а затем к нашим услугам моторная лодка. По воде отправляемся 5 километров ниже по течению, к месту раскопок знаменитого древнегреческого города Ольвия. Подходим поближе к берегу. Дальше по водам. Острые камни не дают подойти вплотную. Оставляем моторку с матросом на рейде, идем к полосе песка. Берег, глиняные обрывы, выходы ракушника, обточенные водой пирамиды дикарей. Примечание. Дикари. Очень прочные камни на основе известняка. Как правило, достают их из полосы прибоя. Конец примечания. Перебираемся через несколько таких развалов, и вот над нами ярусы раскопок. Поднимаемся вверх по склону. Природные впадины переходят в выкопанные археологами ямы. Зачастую одно не отличить от другого. Раскопки ведутся уже более столетия. В тенистой нише под обрывом, обложенной античной кладкой, древний источник. Когда-то он находился прямо в центре дома знатной семьи. Сидим на 2000-летней кладке, черпаем и пьем холодную, кристально чистую воду. Открываем припасенные бутылки пива. Володя достает вяленую тарань местного улова. Хорошо. Через несколько часов возвращаемся на Воложскую косу. Володя демонстрирует езду на водных лыжах. Он, обладая немалым опытом, так запыхался, что я не рискую и пробовать. Вечереет. На мангале разгораются угли. Фирменный олейниковский шашлык. Володя – опытный мастер. Гости и заводское начальство в лагерь наведываются частенько. И потом, совсем уж неожиданность, настоящий нежный и ароматный торт «Наполеон» на блюде. Прямо у кромки воды деревянные пляжные топчаны с матрасами. Отдых римских патрициев. Домик у реки. Свежий воздух, запах воды и зелени. Ночь после хорошего дня легка, спим прекрасно. И вдруг, рано утром, когда солнце еще только обещало озолотить горизонт, нас будет совершенно неожиданные звуки. То ли пожарная тревога, то ли звуковая дорожка к древнему киножурналу о пионерах-ленинцах. Ошарашенный, я выскакиваю на веранду. По дорожке, метрах в 10 от домика, марширует, высоко поднимая колени, олейник. Шорты и белая майка. Блестящую бритую голову прикрывает голубая панамка. На груди висит пионерский барабан. В поднятой левой руке прижатый к губам горн. Володя умудряется одновременно барабанить и залихватски трубить в горн. Получается, на удивление, слажено. И главное, громко. Вышла на веранду и Алла. Смеемся, радуемся от всей души. Потом мы сидим на топчанах и смотрим, как поднимающееся из воды солнце прокладывает к нам малиновую дорожку по серебристой глади. А вскоре после завтрака пора было и уезжать. Отдых закончился, ждали дела. Но с тех пор, сколько бы раз я не встречался с Володей или вспоминал о нем, всегда вижу юного барабанщика, бодро марширующего перед нашим домиком. И я улыбаюсь.